Глава вторая. Уже четвертый день. Самая настоящая грозовая туча неутомимо поливает город. Холодно и серо. Пешеходы, спешащие под зонтиками в утренней толчии, пытаются увернуться от поднимаемых проезжими машинами брызг. Самые сообразительные в резиновых сапогах. Хочешь, не хочешь, но лето, кажется, ушло безвозвратно, хотя кожа никак не желает забыть жару и прикосновение морской воды. Начался учебный год. Отпуска у трудящихся закончились, и общество вернулось к своему привычному ритму. Работа-дом, работа-дом. Больше никакого бездельничания на скамеечке в сквере. Издувание одуванчиковых парашютиков. В Финляндии учебный год начинается в первой половине августа. Без четверти восемь Анна открыла входную дверь ведомственного здания в самом центре города своей юности и вошла в его постоянно бодрствующий вестибюль. Она посмотрела на часы и констатировала, что ее новый начальник запаздывает. Затем достала из сумочки пудреницу, придала челке бодрый вид и мазнула на губы немного блеска. Попыталась глубоко дышать, ладони вспотели. Захотелось в туалет. За решетчатыми плафонами дрожали неоновые огни. Поспать Анне все-таки не удалось. Она проснулась рано и сразу же начала нервничать. Но усталости не было, адреналин расправил по-утреннему путанные мысли. За неделю до этого прошлое стало настоящим. На арендованном микроавтобусе с помощью двух коллег она перевезла свои пожитки и кое-какую мебель за несколько сот километров, окончательно распрощавшись со своим студенчеством и случайными заработками. Большая часть ее нынешнего имущества была еще с той поры, когда она 10 лет назад отправилась учиться в другой город. Анна снимала квартиру в Коивухарью, в том же районе, где прошла ее юность и где по-прежнему жил Акас. Репутация у района была еще та, но цены на квартиру вполне умеренные. Фамилия Анны, выложенная пластиковыми буковками на почтовом ящике, не вызывала у остальных жителей дома никакого удивления. По сути, даже полученное ею высшее образование не слишком отличалось от среднего по району, потому что удивительным образом в Коивухарью проживали многие из осевших в стране иностранных учителей, врачей, инженеров и физиков. Единственным статистически существенным отличием являлось то обстоятельство, что у Анны была работа и что она занимала соответствующую полученному образованию должность. А все местные физики были бы счастливы, если бы им разрешили помогать уборщице. Вообще в Коивухарью оказывались не по своей воле. Не такой уж это был привлекательный район. Благостные буржуа из центра имели четкое представление о том, какой репутацией он пользуется, но не представляли себе, как он выглядит. Что уж говорить о пестроте труднопроизносимых фамилий на табличках в подъездах. Она бы их точно напугала. Анна никогда не стремилась въехать в квартиру с высокими потолками и зашкаливающей стоимостью аренды. Ей было комфортнее по ту сторону парадных фасадов, в тени отдаленных закоулков. Возможно, поэтому она и пошла работать в полицию. Старший комиссар полиции Перти Виркунен опоздал почти на 10 минут. Это был невысокий, бодрый усач, за 50, в отличной физической форме. Он принял Анну, приятно улыбаясь, и пожал ей руку так, что у нее затрещал локтевой сустав. «Для нас большая честь работать с тобой», — сказал Виркунен. «Здорово, что в нашу команду вливаются полицейские иностранного происхождения. Собственно, государственные мужи уже десятилетиями об этом вещают, только вот в действительности как-то не приходилось встречать никого, даже младшего констебля, то бишь иммигранта. Хотя в остальном мы с вами хорошо знакомы. Я имею в виду...» Сказав это, Виркунен смутился. Анна собралась ответить ему по-идрёне, чтобы совсем его пристыдить. Но на языке ничего готового не вертелось, и она решила оставить все как есть. «Первые пару дней можешь особенно не утруждаться. Познакомься с конторой, с людьми, спешки никакой. Можешь спокойно приступать к делам», — сказал Виркунен, ведя Анну от отдела к отделу. «Это же твоя первая должность, и ты вообще впервые в криминальной полиции. Тогда тебе нужно запастись временем и терпением, чтобы познакомиться с нашей моделью работы. Каждое утро у нас совещание в 8. Делаем обзор ситуации и распределяем задания. Совещание аналитической группы раз в неделю. Собственно, наш секретарь выдаст тебе общий календарь и твой личный график». Анна шла за Виркуненом, кивала головой, пытаясь запомнить расположение коридоров и отделений, составить хоть какое-то представление о плане здания. Однажды летом, по окончании лицея, она уже успела поработать в этом здании на нижнем этаже, на подхвате в отделе выдачи лицензий. Помогала в обработке сотен заявлений на получение паспорта, заполненных людьми, едва ли не накануне отъезда в отпуск, заметившими, что их проездные документы недействительны. Помогала в формировании папок, разбирала шкафы, варила кофе. А под конец даже получила возможность познакомиться со всеми нюансами работы паспортной службы. А в остальном это здание было ей незнакомо. Оно казалось запутанным, как любой дом, с которым только начинаешь знакомиться. Виркунен провел Анну в свой кабинет на четвертом этаже, где работал убойный отдел. Помещение оказалось большим и светлым, оно располагалось в середине коридора, прямо напротив комнаты отдыха. Все папки и документы стоят по ранжиру на полках, компьютер на столе выключен. На окне висит кашпо с тремя пышно разросшимися ампельными цветками. На полу юбка размером с небольшое дерево. На стене фото блондинки и трех светловолосых детей, улыбающихся с экзотического берега смотрящему. За ними море и солнце. Все, как полагается, в счастливом отпуске счастливой семьи. На металлическом столике уже привезли кофе в термосе и чашки. В корзинке под полотенцем спрятались обязательные утренние булочки. Анна задалась вопросом, хватило бы ей сил от всего этого отказаться. В кабинете хватало места еще и на второй стол для совещаний. За ним сидели трое полицейских в штатском. «Доброе утро всем», — поздоровался Виркунен. «Хочу представить вам нашего нового старшего констебля. Анна Фекете. Прошу любить и жаловать». Двое сидевших встали и подошли к ней пожать руку. «Утро доброе», — поздоровалась с Анной женщина-офицер. «Что же, добро пожаловать в нашу команду. Приятно видеть здесь еще одну женщину. Эти парни меня иногда жутко раздражают. Я Сари, точнее, Сари Йокикока Пенанен. Жуткое имечко у меня, правда?» Высокая светловолосая женщина ростом с Анну всем своим обликом излучала доброжелательность. У нее были тонкие, но теплые руки и крепкое рукопожатие. «Всем здрасте. Приятно познакомиться, я немного волнуюсь. Надеюсь, что мы сработаемся». «Не парься. Нам уже доложили, что ты чертовски хороший полицейский, так что нам очень приятно, что ты будешь работать здесь. Кстати, у тебя отличный финский, и даже не слышно акцента», — сказала Сари. «Спасибо. Вообще-то я давно живу в Финляндии». «Да? Сколько?» 20 лет». «Значит, переехала со всем ребенком?» «Мне было 9. Мы перебрались сюда весной, а летом мне исполнилось 10». «Ух ты! Пожалуй, тебе стоит как-нибудь все об этом рассказать. Позволь представить тебе нашего Рауна Форсмана». Молодой мужчина забавного вида, примерно 30 лет, протянул Анне руку и поздоровался. В его голубых глазах мелькнуло любопытство. «Доброе утро. Добро пожаловать к нам на огонек». «Доброе. Рада знакомству», — ответила Анна, чувствуя, как в животе у нее перестают трепыхаться бабочки и отпускает сковывшее ее напряжение. Эти люди пришлись ей по душе, особенно Сари. Третий, сидевший за столом, не поднялся, только Виркунен начал поворачиваться к нему с раздраженным выражением лица, как тот открыл рот. «День добрый!» — бросил он куда-то в сторону Анны и тут же повернулся к Виркунену. «Прошлой ночью в экстренную службу поступил звонок. Кто-то из этих понаехавших, извините, новых финнов, или как их нынче полагается называть, позвонил в панике и сообщил, что его убивают, так что не пора ли нам за работу?» Виркунен кашлянул. «Эскуниеми», — сказал он Нане, — «твой напарник». Изнутри обвисших, разрисованных куперозом щек напарника послышалось невнятное фырканье. Анна подумала, что у него, наверное, насморк, и поздоровалась. Эско встал и протянул ей руку. Ладонь была большой, шершавой. Легко было вообразить, как такой рукой сминают преступников и четким движением швыряют за решетку. Но оказалась вдруг неприятно вялой. Анна терпеть не могла таких рукопожатий. Они не внушали доверия. Еще Эско не желал смотреть в глаза. Тут Виркунен предложил выпить кофе, и народ потянулся к столику, от которого поднимался соблазнительный аромат. Витавшая в воздухе напряженность спала, и Анну окружила приятная болтовня. Свежая, еще теплая плюшка пришлась ей по вкусу. Когда они выпили кофе и съели булки, Виркунен попросил Эско доложить о событиях прошлой ночи. Девушка назвала свой домашний адрес. «Это в районе Раяпура. Патруль выехал туда под утро, но ее не оказалось дома. На месте были ее отец, мать, двое младших сестер, все, кроме звонившей. Семейство, кстати, это курды. Подняло такой охлям-сохлям, что разбудило весь дом, продолжил Эска. Отец девушки сказал, что она гостит у родственников Фанта. Здесь написано, что с полицией общался он. Так, и их 14-летний сын? Да как же их имена упомнишь? Пробормотал Эска и начал рыться в бумагах на столе, ища имя. Вот, Мехван. Так вот, этот 14-летний Мехван был за переводчика. Почему не взяли настоящего переводчика? Спросила Анна. Детей нельзя брать на перевод. Тут ведь серьезное дело. Разумеется, мы его пригласили. Только вот наш дежурный переводчик был занят в больнице. А до другого мы в этой суматохе не дозвонились. Да и платить двум переводчикам за сверхурочную работу — крайне неблагоразумное расходование бюджетных средств. Патруль получил приказ разобраться в ситуации, насколько возможно. Так они и поступили. Когда цейтнот важна каждая секунда, парни сделали все в точности, как им было приказано. «Как в Боснии», — прошептала Анна. «Что?» — спросил Эска. Он наконец-то посмотрел на нее воспаленными красными глазами. Анна постаралась не отвести взгляда, и ее уже тошнило от этого мужика, хотя они были знакомы всего несколько минут. «Ничего?» «Я ничего не сказала» и опустила глаза. Лицо Эска выразило удовлетворение. Он налил себе кофе. «Так или иначе, в квартире все выглядело вполне прилично», продолжил Рауна примирительным тоном. Никто из членов семьи не знал, во что дочь вляпалась и почему. Коллеги из Ванта выехали на место. Девушку. Так, ее зовут, секундочку, Бихар, обнаружили в полном здравии там, где, по словам родителей, она и находилась. Либо она видела кошмарный сон, либо позвонила с просони. Разницы нет. Говорят, она лунатик, разговаривает во сне, а потом ничего не помнит. «Очень подозрительно», — сказала Анна. «Согласна», — сказала Сари. «Чего подозрительного, если девушка признается, что позвонила по ошибке?» — сказал Эска. «Кто по ошибке звонит в экстренную службу?» — спросила Сари. «Да вашу мать! Туда звонят даже тогда, когда теряют ключи от дома или когда у любимой пуделицы вдруг начинается течка!» — вспылил Эска. «Это другое. Речь идет о звонке по ошибке», — сказала Сари. «А сколько лет этой Бихар?» — спросила Анна. 17. — ответил Рауна. 17-летняя девушка-куртка звонит в экстренную службу и сообщает, что ее хотят убить. Мне это кажется реальным кошмаром, — сказала Анна. «Надо выяснить, как ее одну отпустили в Ванта», — добавила Сари. Эска промолчал. «Предлагаю послушать запись звонка», — сказал Виркунен. «Ну-ка, Эска, включи». Сначала слышался треск, затем деловитый голос дежурного, потом тишина и шепот девушки. «Они убьют меня, помогите! Мой отец убьет меня!» Дежурный просит повторить. Девушка молчит. Дежурный справляется насчет ее местонахождения. Девушка называет свой домашний адрес и отключает телефон. «Она напугана?» — сказала Анна. «Безусловно», — согласилась Сари. «Боится до смерти, что кто-то услышит». «Почему тогда она не сказала, где находится?» — спросил Рауна. «Может, не знала?» — предположила Сари. «Может, она хотела навести полицию на настоящее осиное гнездо», — сказал Рауна. «Вероятно, она не знала, по какому адресу находится. А домашний адрес был единственным, который она могла назвать точно. Плюс она торопилась и явно боялась», — сказала Анна. «Может, она просто хотела навлечь неприятности на голову своего папашки?» — пробурчал Эска. «Мать расспросили?» — спросила Анна. «Попытались. В отчете зафиксировано, что на все вопросы отвечал только отец и Мехван», — сказал Рауна. «Разумеется. Какие у нас планы в связи со всем этим? Начинайте заниматься этим делом. Учтите, что модное нынче определение насилия на почве чести незнакомо финляндскому законодательству. Но тут может речь идти о противозаконных угрозах или даже лишении свободы. Сегодня у нас понедельник, девушка находится в Анта. «Разве в этом возрасте не ходят в школу?» — спросил Виркунен. Сидевший на столе Эска громко зевнул и со скучающим видом ушел в телефон. «Если не ошибаюсь», — Закон об обязательном образовании распространяется на всех лиц до 17 лет», — произнес он. «Ты, Эска, за сегодня разберешься со всеми формальностями касательно вызовов на допрос», — приказал Веркунен. «Хм», — промычал Эска и равнодушно вытер крошки со рта. «Бихар, ее отца, мать, брата и младшую сестру, всю семью сюда, и чем раньше, тем лучше. Предоставь им переводчика, даже двух, если потребуется. Рауна и Сари, узнаете все насчет их родственников Ванта. Обратитесь за помощью коллегам. Анна, а ты могла бы выяснить, какого рода меры принимались в подобных ситуациях ранее?» «Окей», — ответила Анна. «У меня плохое предчувствие. Почему-то кошки на душе скребут», — сказала Сари. Тут в дверь постучали. В кабинет заглянула женщина и кивнула в знак приветствия. «В деревне Саленен на беговой дорожке обнаружено тело», — сообщила она. Повисло молчание, всех словно пригвоздило к месту. Сари и Рауна смотрели друг на друга в полном потрясении. Кофейная чашка Эска зависла где-то между его ртом и столом. Тишину прервал голос Виркунена. «Вот тебе и спокойное начало трудовой жизни, Анна», — сказал он.